Глава 5. Разделка монстров заняла не больше 2 часов. И за это время на запах крови, конечно же, прибежали несколько стай монстров, но не так, чтобы уж много. По крайней мере, среди них не было никого по-настоящему опасного. А с остальным мои бойцы спокойно справились, самостоятельно расходуя самый минимум боеприпасов. Тем более броня на них позволяла воинам вполне вести бой на ближней дистанции, не боясь получить ранения. Поэтому они этим вовсю пользовались. Но еще и из-за того, что выстрелы привлекают внимание к нашей позиции, а его все же хотелось поменьше. Так что вскоре часть контейнеров была заполнена дорогими ингредиентами, но и возвращаться назад не было большого смысла. Пусть мы и столкнулись с сильными монстрами, но все еще находились даже не в городе, где, собственно, и появились первые признаки аномалии. Правда, мне тоже соваться прямо к центру аномалии не имело особого смысла. «Есть тут надежное здание, с которого можно осмотреть окрестности?» — спросил я у Степана, когда отряд стал собираться, чтобы двигаться дальше. «Примерно в 10 километрах отсюда есть высотка, которая до сих пор довольно целая, но там нет ничего интересного», — после небольших раздумий ответил мужчина. «Вас интересует что-то конкретное, княжич?» «Просто хотел осмотреть окрестности», — пожал я плечами. «Если это место опасное, то не стоит ради этого туда направляться». «В целом, высотка почти по пути нашего маршрута. Просто сделаем небольшой крюк», — потерев подбородок, произнес он. «Заодно там довольно удобно организовать место отдыха, и мы туда успеем до наступления темноты. Так что, если хотите забраться повыше, то можем отправиться туда». «Хорошо, тогда так и сделаем», — кивнул я, отпустив мужчину заниматься распоряжениями. «Так-то я мог на все сверху посмотреть с помощью своего сокола, но ведь это все равно не то же самое. Да и восприятие духа в некоторой степени искажено и не дает того эффекта, как если бы я видел собственными глазами». Но и еще одним фактором для этого решения было то, что на высоте поток духовной энергии может отличаться, да и на высоте могут обитать духи, подобные моей Сильфиде, что может помочь с ее развитием. К сожалению, хоть Синон и могла выживать в мире живых, но вот это очень плохо сказалось на ее духовном развитии. Она была слишком слаба на фоне остальных моих духов-контракторов. Возможно, не будь у меня еще повреждения души, то это было бы незначительным неудобством. Но сейчас из-за нее шел определенный перекос в энергиях, и это могло плохо сказаться на моем восстановлении. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы сделать ее сильнее и достичь равновесия в моей душе или хотя бы приблизиться к нему. Уже этого будет достаточно, чтобы избавиться от столь серьезного перекоса и продолжить собственное развитие. Мы продолжили наше передвижение по пригороду, и действительно, вскоре на относительно небольшом расстоянии от нас появилось несколько высотных зданий. Часть из них была еще визуально целой, а вот 2 из них были полуразрушенные. Причем, если одна высотка явно пестрела провалами от воздействия магии, то вторая высотка, похоже, в какой-то момент не выдержала проходящего здесь сражения и грохнулась в сторону бывшей ранее здесь трассы. Причем повреждения обоих зданий были весьма старыми, а значит, что бы тут ни происходило, было это давно. Даже интересно, к таким повреждениям больше причастны люди или все же монстры аномалии. Пусть она и изменяет физически многих существ, находящихся на ее территории, но и нередко порождает виды, которых тут быть не должно. Например, как тогда, когда я отражал нападение гуманоидных шакалов, которые были слишком развиты, чтобы считаться действительно неразумными монстрами. Так и тут. Из аномалии на самом деле могло появиться что угодно, и в том числе это могло обладать разрушительной магией. Этим монстрам также присваивались ранги по силам, как и магам, но эти ранги больше отражали их опасность и то, насколько много надо магов соответствующего ранга выставлять против них. Единственная проблема была лишь в том, что монстры, как правило, были опаснее одаренных, и чаще всего требовалось сразу выставлять против них команду того же ранга, чтобы гарантированно победить. Конечно, даже в одном ранге монстры разнились друг от друга, так что и тактики против них были разными. Пока же получалось, что этому миру везло, потому что не было еще выявлено ни одного летающего монстра, который мог бы покинуть пределы аномалии, поэтому авиасообщение не закрылось, пусть и появились обходные маршруты и не было монстров выше С-ранга в больших количествах. На каждого подобного монстра аномалии посылали сразу крупные отряды охотников, которые должны были истребить их до того, как те успеют освоиться на территории аномалии и пойдут дальше на территорию людей. Разумеется, из-за того, что аномалия являлась источником магической энергии, сами монстры теряли в силах, если покидали ее. Вот только никто не хотел рисковать жизнями простых жителей, и поэтому чаще всего этих тварей останавливали до того, как они могли учинить серьезные разрушения. И тут, если все разрушения будут уже на территории самой аномалии, то считалось, что это уже не страшно. Так что вполне возможно, и тут происходило что-то подобное, из-за чего здания пострадали. А может, банально в них поселились монстры, которых хотели выкурить из их логова. Дальше уже и так изрядно пострадавшая конструкция не выдержала и рухнула. Гадать можно долго, да и не сильно это было важно на данный момент. Тем более мы все равно теперь уходили немного в сторону от разрушенных высоток. «Ну как вам в рейде, когда мы без сопровождения наших одногруппников, княжна?» — спросил я у Анастасии, которая как раз к этому моменту закончила с помощью своего заклинания проверять окрестности на наличие живых противников и указала на засветки на ее радаре одному из моих бойцов. После этого в ту сторону всегда посылался один из разведчиков, чтобы оценить угрозу и решить, что делать дальше. К сожалению, магическая техника девушки пусть и могла предупредить о том, что в округе от нас кто-то прячется, но ничего кроме этого не могла дать. Так что, по сути, она лишь облегчала работу разведчикам, которые могли пропустить каких-нибудь монстров. Эти существа с радостью ударят нам в спину при первой же возможности. В этом не приходилось сомневаться. Значительно отличается от того, что было там, княжич, ответила после небольшой паузы девушка. К сожалению, заклинание было весьма сложным, и ей иногда приходилось некоторое время банально отдохнуть, чтобы продолжать двигаться дальше. Как-никак, ей приходит отклик от всех живых существ в округе, и в этом всем надо разобраться и понять, что важно, а что нет. Там о нас, несмотря на условия, все же заботились и оберегали, а здесь мы действуем как члены команды, пусть и младшие, так же можно сказать? Вопросительно посмотрела она на меня. Не знаю, как это правильно называется среди охотников, но, возможно, так и есть, улыбнувшись, кивнул я. Мы еще не полноценные члены отряда, но на нас уже полагаются. Да, это совершенно иная мера ответственности, и мне это нравится, улыбнувшись, произнесла Елецкая. «Ваши способности очень пригодились в этом рейде», — указал я кивком головы в сторону разведчика, который как раз вернулся с того направления, куда указала девушка. Сейчас они решали, как поступить с возможной угрозой. Не думаю, что многие догадываются использовать магию жизни в таком ключе. Все же от магов этой направленности больше ждут целительских способностей. Поэтому я и сидела в библиотеке университета, выискивая заклинания смежных направлений, которые могла бы использовать, подтвердила Анастасия. Любая магия разнообразна, и ее применение зависит лишь от фантазии одаренного и насколько он готов развиваться, чтобы достичь результатов. Ваши способности тоже весьма разнообразны, княжич. Не так часто одаренные хорошо владеют как магией, так и ближним боем. «Говорит мне та, кто любит стрелять из лука на мастерском уровне», — хмыкнул я. «Вообще-то я помню, что кое-кто стреляет не хуже меня», — покачала головой девушка. «Так то по неподвижной мишени. Вот если это движущаяся цель, а уж тем более монстр, мне куда проще будет атаковать его магией, чем пытаться попасть из лука. Магия жизни, к сожалению, не обладает подходящим арсеналом для дальних атак, поэтому приходится придумывать что-то новое», — развела руками Елецкая. «Ну и еще, мне уж очень нравится стрелять из лука, так что не совместить это я просто не могла. Жаль, что пока не удалось найти что-то вроде вашего артефактного меча, чтобы усилить собственные атаки. Не подскажете, где подобное можно заказать?» — поинтересовалась она, вышагивая рядом со мной. «К сожалению, это родовые артефакты», — покачал я головой, отказавшись от такой чести, чтобы признаваться в том, кто их создатель. «Да и тем более принципы моей гравировки отличаются от того, что делают местные умельцы, которые больше пошли в техномагическое направление, чем в артефакторику, какой я ее знал по своему прошлому миру. Так что кто их создатель, я не знаю, если только подбирать среди тех, кто работает не с современным огнестрелом, а любит что-то под старину». «Уже искала», — вздохнула Анастасия. «Как правило, мастера старых школ изготавливают холодное оружие. Тех, кто создавали бы луки, даже раньше было мало, а сейчас и подавно. Все больше любят изобретать новые модели арбалетов, которые обладают большей пробивной силой». «А почему тогда не попробовать с арбалетом?» «Не ощущаю я его так же хорошо, как лук», — поморщилась девушка. «Не мое это оружие. И из-за этого результат получается хуже, чем хотелось бы. Да и сложно убедить многих, что и луком можно достать монстра, если знать, куда целиться». «Ну да. Особенно с вашей возможностью накладывать на стрелы яды», — кивнул я. «Ну и стрелы не так сильно портят шкуру монстра, как это делают заклинания». «Именно», — подтвердила она, радостно улыбнувшись. «Только что из лука еще надо уметь стрелять правильно, а этому мало кто хочет обучаться». «У каждого свой путь», — философски произнес я. «И никто заранее не знает, окажется он в итоге правильным или нет. Но сразу скажу, что с луком вы смотритесь как единое целое», — поделился я результатом собственных наблюдений. «Спасибо, княжич», — мило зарделась Елецкая. Разговор пришлось прервать из-за того, что началась стрельба, и пришлось бы кричать, чтобы точно услышать друг друга. Как обычно, передвижение группы людей было замечено сразу несколькими группами различных монстров, которые решили попытаться добраться до нас, не особо оценивая, насколько мы опасны. Монстры в аномалии всегда были довольно агрессивными, поэтому нападали при первой же возможности. Лишь относительно разумные существа могли устроить погоню за отрядом охотников или выжидать удобный момент, понимая, что люди расслабились, а значит и атаковать их легче всего. Никогда нельзя было сказать наверняка, какой именно тебе встретится в этот раз монстр. Поэтому было так хорошо, что рядом с нами была Анастасия, которая могла об этом сообщить заранее, и сюрпризом для нас подобное не было. Да и мне проще было дождаться, когда она почувствует монстров, чем сообщать об этом Степану. Пару раз еще не страшно, а вот дальше могут возникнуть проблемы с тем, что я умею что-то выходящее за рамки обычного одаренного.